Вот кого имел в виду Йосимура, когда говорил о необычной девочке, — подумал Анадыра. Действительно, в ней было что-то совершенно детское. Может, она вспомнила сказку «Русалка и красная свеча»? «А Йосимура-сан?» — спросила подошедшая к столику Юри. «Отлучился куда-то. Что-то долговато для туалета». «Да не туда он пошел. Я его недавно видела у конторки. Он говорил по телефону», — сказала Юри. И вдруг ее глаза остановились, уставившись в пустоту. «Ах!» — воскликнула она. «Что с тобой? Что случилось?» Анадыра подумал, что у нее начинается припадок падучий или еще что-нибудь. Уж очень страшным сделалось лицо девушки. Сквозь нежную кожу проступила прямо-таки трупная бледность. Но это продолжалось всего мгновение. «Ой, уже прошло!» Все еще в оцепенении пробормотала Юри. «Что?» «Землетрясение! Смотрите!» В стаканах подрагивала вода, тихо позвякивали полурастаявшие округлые кусочки льда. Не заметил даже, наверное, опьянел. «Я не испытываю особого страха перед землетрясением, но очень чувствительна к нему», — улыбнулась Юри. «Меня даже спрашивают, не в год ли на Лима я родилась. Да еще в последнее время что-то уж очень часто трясет». Примечание. В Японии существует поверье, что на Лим заранее чувствует землетрясение и способен предупредить о нем. «Особенно в Токио», — поддержал Анадыра. «Толчки бывают раза два-три в день и довольно ощутимые». «Более чем ощутимые», — Юри нахмурила брови. «Как-то даже нехорошо делается. Переехать, может, куда-нибудь». Тут она посмотрела на Мака и удивленно воскликнула. «Ну, опять ревешь. Анадыра-сан обидел, да?» «Что вы?» — растерялся Анадыра. «Я рассказывал ей про море, а она...» «Понятно. Обычные штучки, Мака-тян», — Юри рассмеялась. «Она у нас как маленькая. То вдруг заплачет, то вдруг развеселится ни с того ни с сего». В зале показалась ладная фигура Йосимуры. Не садясь за стол, он сказал: «Пора. Будем двигаться потихоньку. Анадыра-кун». «Уже уходите?» — изумилась Юри. «Это какие же ветры подули?» «Просто нам кое-куда нужно заехать. Анадыра-кун, машина уже ждет». «А куда мы поедем?» — Анадыра неуверенно поднялся из-за стола. «В Дзуси. Я позвонил. Нас там ждут». «Это в такой час?» Анадыра потер шею. «Не знаю, что и сказать». «Да ты что? На улице еще светло», — на ходу бросил Йосимура. «За полтора часа доедем. Через третье Кихинское шоссе, а там выскочим на новое Камакурское и напрямик. У меня ведь новый Мерседес». «Будем вас ждать. Приходите», — сказала Мака, пожимая Анадыре руку. «Расскажите подробнее о морском дне, хорошо?» «Ого!» — засмеялся Йосимура. «Быстро, однако, вы установили контакт». Раздел второй. В машине Анадыру развезло, и он заснул. Свою роль сыграла и усталость. Однако, когда усаживались, он узнал, что девушка живет на даче в Дзусе одна, а родители находятся в Идзу. «Одна», — пробормотал Анадыра. «Ну, там есть прислуга. Сейчас у нее собрались друзья, что-то вроде вечеринки», — спешил объяснить Йосимура. «Она их часто устраивает. Когда-то и я был там одним из постоянных участников. А вот теперь не хватает времени, дел полно». «Вечеринка», — подавляя зевоту, произнес Анадера. «Такие вещи, знаете, не по мне». «Не беспокойся, там все происходит чинно-благородно». «Ну, иногда случится небольшой дебош. А где без этого?»